трамвайных маршрутов кольцом, с петлей на шее, с терновым венцом ли я снова твержу: все люди братья, но в это не верю. Наверное, устал или рано от выстрела в спину, до сих пор олеет во мне. И пусть мне не в радость даже солнечный свет, в западне своих прожитых лет мне все друзья по карманам или в сети проводов. Сколько сказано слов, сколько выпито дряни, и все за любовь. Но все равно нам не выплакать всех своих глаз. Как бы ни было больно, как бы ни было трудно, эй, погляди, на востоке брежет заря. Наверное, кто-то за нас зажег свечу там, и значит, помощь будет она.